Сура 76. Человек. Во имя милосердного, милостивого Бога. Зародыш уничтожило едва ли пора, когда о нем не вспоминали. Он, человек, из капли сотворен, из тайной смеси нами создан он. Чтоб человек не сбился, слеп и глух, ему мы дали зрение и слух. Испытывая мы его коварным, ведем по жизни или благодарным. Для грешников, чьи души словно камень, у нас готовы цепи, вьется пламень. А праведники пьют из чаши той, в которой смесь напитка с камфорой. С ключом, откуда Божьи слуги пьют, блаженных вод нарушивши приют. Они свои обеты выполняют. И дня боятся, о котором знают, что зло его летает, будто птицы, без рубежа, предела и границы. Хоть к яствам есть влечение у них, они питают пленников своих. У них желает щедрая рука и сироту кормить, и бедняка. От Бога то даем вам, чем богаты. Не нужно благодарности и платы. Не дай Господь, что счастья лишимся. Лихого дня от Господа страшимся. И злом их Бог наказывать не стал, блистанье им и радость не спаслал. За их терпение из его наград даны им шелк и благовонный сад. Они в покой на ложах окунутся, ни зной, ни стужа чистых не коснутся. Над ними тень, плоды свисают низко, с напитком кубки к ним придвинут близко, а кубки те — хрусталь и серебро, в них щедро блеск отмерен за добро. И в кубках смесь, она имбирь таит, источник сальсабиль ту смесь поит. И вечные тут отроки обходят, они как жемчуг взора с них не сводят. Тот славен сад особенною статью, могуществом своим и благодатью. На праведных из шелка и парчи зеленая одежда, и лучи идут от них, блаженна та игра, ведь ожерелье их из серебра. Их напоил Господь напитком чистым, из горних чаш прозрачным и душистым. Вот воздаяние вам, утехи сада, в раю дана усердию награда. Мы низвели от нас тебе Коран, ты в сердце дух, который нами дан, до нашего решения скрепи, не повинуйся грешнику, терпи. Ты вечером и утром не меняйся, и долгой ночью Богу поклоняйся. Соблазны краткой жизни эти любят, себя, забыв о дне тяжелом, губят. Мы, сотворивши, укрепили их, а пожелаем, сотворим других. Подобными заменим грешный стан, напоминание час. Им ныне дан. Кто пожелает обратиться к Богу, тот изберет к Нему свою дорогу. Желание? Нет, напрасно, кто хлопочет, когда премудрый Бог того не хочет. Бог милостив к угодному рабу, вознесшему к Нему свою мольбу, несправедливым всемогущий Бог терзающую муку приберег.